13 глава Евангелия от Матфея была очень интересной и полезной в наших библейских занятиях. Мы рассмотрели значение того, что Иисус называет «тайнами Царства». Последние стихи этой главы значительно отличаются от всех предыдущих. В них рассказывается о посещении Иисусом его родного города. Последнее посещение Иисусом Назарета. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 53 по 58 стих. Матфей заявляет: «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы?» Мы говорили уже прежде, что руководитель синагоги мог приглашать для выступления в синагоге выдающихся ораторов и учителей, не принадлежащих к их собранию. Доктор Варен Вайерсп в своих комментариях под названием «Назад к Библии» говорит следующее. Жителей Назарета поразили две вещи – дела Господа и Его слова. Однако они не поверили в Него, и это ограничило Его служение в этом городе. Они говорили: не плотников ли Он сын? Не Его ли мать называется Мария? И братья Его и Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Совершенно ясно, что он был им слишком хорошо знаком, ибо он вырос в их городе, и они знали всю его семью. В начале своего служения, когда Иисус проповедовал в Назарете, Луки 4, 16-31, они отвергли его после того, как он им сказал, кто он и что он пришел исполнить Писание, касающееся обещанного Мессии. И вот теперь они снова его отвергли. Это был последний шанс для жителей Назарета принять Господа Иисуса Христа и поверить в Него. И они этот шанс упустили. Не напоминает ли эта ситуация нам положение сегодня, когда Его проповедуют в наших городах? Писание заявляет: «И не совершил там многих чудес по неверию их, да не случится такового с нами». Царь Ирод и Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 1 по 14 стих. Приступая к изучению 14 главы Матфея, мы входим в новый период служения Иисуса Христа, когда Он стал удаляться от больших скоплений народа с тем, чтобы посвятить больше времени Своим ученикам. Однако Он по-прежнему продолжает служение, связанное с большими толпами народа, как мы увидим в эпизоде с насыщением 5000, и продолжает совершать другие великие дела. Матфей теперь переходит к рассказу о событиях, произошедших с царем Иродом и его поведении с Иоанном Крестителем. В то время Ирод, четверновластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых». Матфей перед этим писал об Иоанне Крестителе, когда тот из тюрьмы, куда его посадил Ирод, спрашивал через своего посланника об Иисусе, верно ли, что Иисус действительно был Мессией, посланным от Бога. Сейчас Матфей подводит итог истории с Иоанном и тому, что сделал с ним Ирод. Последний, из-за глупого обещания, данного дочери его жены, обезглавил Иоанна Крестителя. Ученики Иисуса, пришедшие, взяли тело его, Иоанна, и погребли его, и пошли возвестить Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Он хотел побыть наедине со своими учениками, но его уединение было недолгим, потому что, как мы читаем дальше у Матфея, толпа нашла его, и народ пошел за ним из городов пешком. Насыщение 5000. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 15 по 21 стих. Во всех четырех Евангелиях описывается этот эпизод насыщения 5000 людей, последовавших за Господом Иисусом Христом. Рассказ Марка почти слово в слово совпадает с рассказом евангелиста Матфея. Мы читаем следующее. «И вышед Иисус, увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелял больных. Эти люди провели там целый день, пока Иисус учил и исцелял. И вот, когда наступил вечер, они все еще оставались там, и им была нужна какая-нибудь пища. Они не могли вернуться домой и поесть, так как многие из них пришли издалека. Ученики хотели отпустить народ, потому что они не видели никакой возможности накормить такую огромную толпу. Евангелист Матфей рассказывает. «Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть». Вначале они думали, что Иисус посылает их купить пищу для народа. Но Иисус сказал, «Сколько у вас хлебов?» Марка 6 глава, 38 стих. Обычно ученики брали с собой несколько хлебов, когда отправлялись в дорогу. На этот раз у них оказалось 5 хлебов и 2 рыбы. Иисус приказал народу сесть на траву. После этого он, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились. Матфей говорит, что после того, как все насытились, у них еще осталось хлебов и рыбы 12 коробов полных. Таким образом, великое чудо свершилось над 5000-ной толпой. Бог никогда не отсылает прочь людей, которые прибегают к Нему за помощью. Иисус — хлеб жизни, и Он приумножил хлеба и рыб так, чтобы каждый из изголодавшейся толпы насытился. Этот эпизод произошел в Вифсаиде. Ученикам следовало извлечь урок из всего случившегося здесь, что Иисус дал им духовную пищу, Его Слово, и ожидал от них, чтобы они дали ее толпе народа через веру. Апостол Иоанн добавляет несколько своих мыслей по поводу того, что там произошло во время насыщения 5000. Это он упоминает в своем Евангелии, что у одного мальчика было 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки. Он также говорит о реакции накормленной толпы. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Для них тот, кто совершал такие чудеса, не мог быть никем иным, как Мессией, Спасителем. Реакция толпы, однако, не понравилась Господу, ибо, узнав, что они хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. И мы знаем, что он сделал это, чтобы получить возможность спокойно помолиться своему небесному Отцу. Мы уже получили некоторые представления об этом эпизоде, когда Иисус начал делить свое время между занятиями со своими учениками и служением народу Израиля. Мы рассмотрим этот эпизод подробнее в нашей следующей беседе.